Веронал. Она вынула веронал из рюкзака Глена. У нее перехватило дыхание. «О, Господи!» — сказал Стью потерянно. «Она мертва, Фрэнни!» Она попыталась заговорить, но обнаружила, что не может этого сделать. «Наверное, надо разбудить остальных», — сказал Стью отсутствующим тоном. Он поскреб щетинистую щеку. Фрэн еще помнила, какой колючей она была вчера, когда они обнялись. Он повернулся к ней в изумлении. «Когда же это кончится?» «Думаю, никогда», — сказала она тихо. Они посмотрели друг на друга в свете занимающейся зари. Из дневника Фрэн Голдсмит. 12 июля 1990-го. «Этим вечером мы разбили лагерь к западу от Гилдерленда, штат Нью-Йорк. Наконец-то выехали на дорогу между шоссе номер 80 и номер 90. Волнение после встречи с Марком и Перрион. Вам не кажется, что это прелестное имя? Мне кажется». Понемногу улеглось. «Они согласились ехать с нами. Собственно говоря, они первые предложили нам это. Но я не уверена, что Гарольд предложил бы им стать нашими попутчиками. Вы же знаете, какой он». И он был слегка ошарашен, по-моему, Глен тоже, количеством оружия, которое они на себе тащили. Наверное, я уже много страниц исписала, рассказывая о психологии Гарольда. Если вы ее до сих пор не поняли, то не поймете уже никогда. За его напускной развязностью и всеми этими напыщенными разглагольствованиями скрывается испуганный маленький мальчик. Он не может по-настоящему поверить в то, что все изменилось. Часть его, и не маленькая, продолжает верить в то, что в один прекрасный день все его школьные мучители поднимутся из могил и начнут стрелять в него шариками из жеванной бумаги. Иногда я думаю, что для него, а может быть и для меня, было бы лучше, если бы мы не зацепились друг за друга в Оганквите. Я — часть его прежней жизни. Когда-то я была лучшей подругой его сестры и так далее и тому подобное. Чтобы подытожить мои причудливые отношения с Лаудером, я бы сказала, что, как это ни странно, но теперь, когда я знаю то, что знаю, я бы скорее выбрала себе в друзья Гарольда, а не Эми, которая сходила с ума по мальчикам в красивых машинах и модных костюмах и была, прости меня, Господи, за то, что я плохо говорю о покойнице, но это абсолютная правда, самым настоящим оганквитским снобом, каким может быть только человек, живущий в городе круглый год. По-своему, Гарольд очень мил. Когда он не сосредоточивает свою умственную энергию на том, чтобы вести себя как последняя задница, это бывает заметно. Но дело в том, что Гарольд никогда не сможет поверить в то, что кто-то другой считает его милым. Он обречен на то, чтобы принести с собой все свои проблемы в этот не такой уж длинный новый мир. Это все равно, как если бы он положил их в свой рюкзак со своей любимой шоколадной карамелью. Запомнить. Попугай Джилет. Пожалуйста, не сжимайте красотку так сильно. Продавец прохладительных напитков, который говорил «О-я!» Фильм с участием одних звезд. «Ночь живых мертвецов». Бр! Название бьет в саму точку. Я кончаю. 14 июля 1990-го. Во время ленча у нас был очень долгий и серьезный разговор об этих снах. Наверное, мы даже задержались дольше, чем следовало. Остановились мы к северу от Батавии, штат Нью-Йорк. Вчера Гарольд, очень скромно для него, предложил начать принимать небольшие дозы веронала, чтобы посмотреть, не сможем ли мы подорвать единство сновиденческого процесса, как он выразился. Я поддержала эту идею, чтобы никто не заподозрил, что со мной что-то не так. Но я не собираюсь принимать свою дозу, чтобы не повредить одинокому ковбою. Надеюсь, что он действительно одинок. Я не уверена, что смогу вынести двойняшек. Одобрив предложение насчет веронала, Марк сказал, о таких вещах нельзя долго думать, иначе в следующий момент каждый из нас решит, что он Моисей или Иосиф, и у него прямое телефонное сообщение с Господом Богом. «Темный человек звонит не с небес», — сказал Сью. «И если это погребальный звон, то, по-моему, он доносится из мест, расположенных значительно ниже». «Короче говоря, Сью хочет сказать, что нас преследует дьявол», — вставила Фрэнни. «Такое объяснение ничем не хуже других», — сказал Глен. «Мы все посмотрели на него». «Ну», — продолжил он слегка оправдывающимся тоном, как мне показалось, «если взглянуть на вещи с теологической точки зрения, то разве мы не являемся узлом на канате, который перетягивает друг у друга ад и небеса? Когда происходит что-то необъяснимое, то единственное объяснение этому явлению, которое следует его внутренней логике, это объяснение теологическое. Вот почему физика и религия всегда шли рука об руку, вплоть до современных хилеров». Гарольд недовольно заворчал, но Глен продолжал говорить. «Я уверен в том, что все мы обладаем телепатическими способностями, и они настолько глубоко укоренены в нас, что мы их редко замечаем. Кроме того, способности эти могут иметь в основном предупредительный характер, и это также не позволяет их заметить». «Почему?» – спросила я. «Потому что они выполняют роль негативного фактора, Френ. Никто из вас не читал исследования о железнодорожных и авиационных катастрофах, проведенного Джеймсом Стоунтоном в 1958 году. Оно было опубликовано в социологическом журнале, но бульварные газеты упоминают его при каждом удобном случае». Все мы покачали головами. «А следовало бы», — сказал он. «Джеймс Стоунтон был одним из тех, кого мои студенты 20-летней давности назвали бы настоящей светлой головой. Клинический социолог с деликатными манерами, который в качестве хобби изучал оккультные явления». «Так расскажите нам о самолетах и поездах», — попросила Перри. «Ну, Стоунтон собрал статистические данные о 50 авиационных катастрофах с 1925 года и о 200 железнодорожных крушениях с 1900 года. Данные он заложил в компьютер. Он сопоставлял три величины — число пассажиров, потерпевшего аварию транспортного средства, число жертв и емкость этого транспортного средства». «Неясно, что он пытался этим доказать», — сказал Стью. «Чтобы стало ясно, вы должны знать, что он заложил в компьютер еще один набор данных, на этот раз о том же количестве самолетов и поездов, которые не попали в катастрофу». Марк кивнул. «Контрольная группа и экспериментальная группа». То, что он обнаружил, было достаточно просто, но приводило к поразительным выводам. «Так что же это было?» — спросил я. «Полные самолеты и поезда редко попадают в катастрофы», — сказал Глен. «Какая идиотская чушь!» — завопил Гарольд. «Не совсем», — спокойно ответил Глен. «В тех случаях, когда поезд или самолет попадает в катастрофу, транспортное средство бывает в среднем заполнено на 61%. В тех случаях, когда катастроф не бывает, в среднем заполняется 76% мест. Разница составляет 15% и, несомненно, является значимой». Стоунтон указывает, что с точки зрения статистики даже 3% отклонения было бы достаточно, чтобы серьезно задуматься, и он прав. Это аномалия размером с Техас. Вывод Стоунтона заключался в том, что люди знают, какие самолеты и поезда попадут в катастрофу, что они бессознательно предсказывают будущее. «У вашей тетушки Салли начинает сильно болеть живот как раз перед тем, как рейс номер 61 должен был унести ее за пределы Чикаго в Сан-Диего. А когда самолет падает в Невадской пустыне, все восклицают: «О, тетушка Салли, эта боль в животе была настоящим проявлением Божьей милости!» Но до тех пор, пока не появился Джеймс Стоунтон, никто не подозревал о том, что живот или голова или что-то еще заболело на самом деле у 30 людей. «Я просто не могу в это поверить», — сказал Гарольд, покачав головой с довольно жалким видом. «Видите ли», — сказал Глен, — «примерно через неделю после того, как я прочитал статью Стоунтона в первый раз, самолет Majestic Airlines потерпел крушение в аэропорту Логан. Но я позвонил в контору Majestic в Логане, сказал им, что я репортер из манчестерского профсоюзного лидера. Небольшая ложь по уважительной причине. Я сказал, что мы собираем данные по авиакатастрофам, и спросил, не могут ли они мне сказать, сколько человек, купивших билеты, не явилось на рейс. Голос у человека звучал довольно удивленно, и он сказал мне, что авиаперсонал тоже об этом говорил. Не явилось 16 человек. Я спросил его, сколько человек в среднем не является на рейс Боинга 747 из Денвера в Бостон, и он сказал, что трое. «Трое?» — удивленно повторила Перрион. «Да. Но парень на этом не остановился. Он сказал, что 15 человек сдали билеты, а в среднем сдают человек 8. Так что, хотя газетные заголовки после случившегося и кричали о том, что авиакатастрофа в Логане унесла жизни 94 человек, но с таким же успехом они могли кричать и о том, что 31 человек чудом избежали смерти в авиакатастрофе в Логане. Ну, было много еще всяких разговоров о всей этой телепатии. Но все это уже не имело отношения к теме наших снов. Помню только, что Стью спросил у Глена. Это случилось как раз после того, как Гарольд отошел в сторону в знак крайнего презрения. Но если мы все обладаем телепатическими способностями, то почему же мы не чувствуем, когда где-то далеко от нас умирает наша возлюбленная, или наш дом разрушает ураганом, или что-нибудь в этом роде? «Существует много подобных случаев», — сказал Глен, «но я готов признать, что их не так-то легко доказать с помощью компьютера. Это интересная проблема. У меня есть теория». «А когда ее у него нет, дневничок?» «По поводу эволюционного развития человека. Вы ведь знаете, что когда-то люди или их предки имели хвост и шерсть по всему телу, и чувства у них были обострены в гораздо большей степени, чем сейчас. Почему сейчас этого нет?» «Быстро, Стью, у тебя есть шанс стать первым учеником в классе». «Ну, наверное, по той же причине, по которой люди больше не носят пыльники и очки-консервы, когда садятся за руль. Иногда ты просто перерастаешь вещь. Наступает момент, когда она больше уже не нужна тебе». «Точно. А зачем человеку телепатические способности, которые абсолютно бесполезны с практической точки зрения? Какой тебе прок будет от того, что, сидя в кабинете, ты вдруг узнаешь, что твоя жена погибла в автомобильной катастрофе, возвращалась с рынка? Тебе ведь позвонят по телефону и скажут, верно? Если эти способности у нас когда-нибудь и были, то они должны были давным-давно атрофироваться, как хвосты и шкуры». «Что мне интересно в наших снах», — продолжил он, — «так это то, что они предсказывают какую-то будущую борьбу. Мы видим смутные образы протагониста и антагониста. Если это действительно так, то это все равно, что посмотреть на самолет, на котором мы должны лететь, и почувствовать боль в животе. Возможно, нам дарованы средства, с помощью которых мы можем повлиять на наше будущее. Нечто вроде свободной воли из четвертого измерения». «Но мы не знаем, что эти сны значат», — сказала я. «Не знаем, но можем узнать. Не уверен, можно ли считать слабое проявление телепатических способностей признаком нашего божественного происхождения. Существует множество людей, готовых поверить в чудо ясновидения, не веря в то, что оно доказывает существование Бога, и я являюсь одним из них. Но я верю в то, что эти сны являются конструктивной силой, хотя они и могут нас испугать. Поэтому у меня есть вторичные соображения по поводу веронала. Принимать его – это все равно, что выпить немножко пептобисмола, чтобы прошел живот, и сесть на самолет». «Запомните. Экономические спады, дефициты, Форд Гроулер, который мог проехать 60 миль по шоссе на 1 литре бензина. Чудесная машина. Вот и все. Я кончаю. Если записи не станут короче, то этот дневник станет таким же длинным, как унесенный ветром, еще до того, как прискачет одинокий ковбой. 16 июля 1990-го. Только две записи о снах. Во-первых, в течение этих последних двух дней Глен Бейтман был очень бледным и тихим, а этим вечером я заметила, как он принял дополнительную дозу веронала. Во-вторых, мои собственные сны. Позавчера ночью я спала, как младенец, и ничего не могла вспомнить. Прошлой ночью мне впервые приснилась старая женщина. Ничего не могу добавить к уже сказанному, за исключением того, что от нее исходит аура доброты и радости. Теперь я могу понять, почему Стью так настаивал на том, чтобы мы поехали в Небраску, несмотря на весь сарказм Гарольда. Этим утром я проснулась полностью освеженной, думая, что если только нам удастся добраться до этой женщины, матушки Абагею, то все будет окей. Надеюсь, она действительно там. Кстати, я абсолютно уверена, что городок называется Хемингфорд Хоум. Запомнить. Матушка Абагейл. Глава 44. Было около четверти десятого утра 30 июля. Выехали они только час назад. Ехать приходилось медленно, потому что прошедшей ночью был сильный ливень, и дорога была еще скользкой. Со вчерашнего утра, когда Стью разбудил сначала Френни, а потом Гарольда и Глена, чтобы сказать им о самоубийстве Перрион, они почти не разговаривали. «Он винит себя», — подумала Френ с горечью. «Винит себя за то, в чем он виноват не больше, чем в ночной грозе». Она хотела сказать ему это, отчасти потому, что его следовало поругать за самоедство, а отчасти потому, что она любила его. Эту вторую причину она уже была не в силах скрывать от самой себя. Ей казалось, что она может убедить его в том, что смерть Перри – это не его вина, что в процессе этого разговора она неизбежно раскроет свои подлинные чувства. Но вскоре это неизбежно случится. И Бог с ним, с Гарольдом. Они завернули за поворот и увидели перевернутый жилой прицеп, перегородивший дорогу. Его ржавый бок все еще блестел после ночного дождя. На обочине стояли три автофургона и большой дорожный грузовик. Рядом стояли люди, по крайней мере, человек 12. Френ была так потрясена, что затормозила слишком резко. Ее Хонду занесло на скользкой дороге, и она чуть не упала. Все они остановились и удивленно уставились на столь многочисленную группу живых людей. «Ну, давайте, слезайте», — сказал один из этих людей. Он был высокого роста, с рыжеватой бородой и носил темные очки. «Сейчас он потребует предъявить водительские права», — подумала Френ. Рядом с человеком в темных очках стояло трое мужчин. Остальные были женщины. Их было как минимум человек 8. Вид у них был бледным и взволнованным. Они сгрудились небольшими группками рядом с запаркованными автофургонами. У человека в темных очках был револьвер. У остальных мужчин были винтовки. Двое были одеты в остатки военной формы. «Слезайте! Черт вас возьми!» — сказал человек в темных очках, и один из его товарищей зарядил винтовку. Глен и Гарольд выглядели озадаченными и испуганными. «Гарольд», — сказала Стью спокойно. По глазам было видно, что он принял какое-то решение. «Гарольд не...» А потом все и произошло. Винтовка Стью висела у него за спиной. Он опустил плечо, чтобы ремень соскользнул вниз, и винтовка оказалась у него в руках. «Не сметь!» — яростно закричал бородач. «Гарви! Вирдж! Ронни! Огонь! По женщине не стрелять!» Гарольд попытался схватить свои револьверы, поначалу забыв, что они убраны в кобуры. Глен Бейтман по-прежнему сидел на мотоцикле позади Гарольда в удивленном оцепенении. «Гарольд!» — закричал Стью. Френни начала снимать с плеча свою винтовку. Она почувствовала себя так, словно воздух вокруг наполнился невидимой клейкой патокой, сквозь которую ей никогда не продраться. Она поняла, что, возможно, им придется здесь умереть. Одна из девушек закричала: «Сейчас!» Пока Фрэнни снимала с плеча винтовку, взгляд ее скользнул по девушке. Впрочем, ее уже трудно было назвать девушкой. Ей было по крайней мере 25. Ее пепельные волосы висели клоками, словно она недавно подстригла их садовыми ножницами. Часть женщин застыли от ужаса. Но светловолосая девушка и еще трое пришли в движение. Бородач направил свой револьвер на Стью. Когда молодая светловолосая женщина закричала «Сейчас!», ствол слегка дернулся по направлению к ней, словно волшебная лоза, почувствовавшая присутствие воды. Револьвер выстрелил. Раздался громкий звук, словно стальным предметом пробили картон. Стью упал с мотоцикла, и Фрэнни вскрикнула. Потом Стью приподнялся на локтях и стал стрелять. Бородач сделал назад несколько па, словно водевильный танцор, покидающий сцену после бисового номера, и упал на спину. Двое из троих мужчин дернулись на крик женщины. Один из них нажал курок старомодной ремингтоновской двустволки. Лицо одной из женщин, которая никак не прореагировала на крик светловолосой, превратилось в невероятное кровавое месиво. Лишь один неповрежденный глаз смотрел сквозь ее кровавую маску. В нем застыло удивленное недоумение. Потом женщина упала лицом на дорогу. Светловолосая женщина схватилась с другими из обернувшихся мужчин. Его двустволка упала на землю между ними. Другая девушка бросилась, чтобы ее поднять. Третий мужчина, который не повернулся к женщинам, открыл огонь по Френ. Фрэнни продолжала сидеть на своем мотоцикле с винтовкой в руках, глупо на него уставившись. У него была кожа оливкового цвета, и он был похож на итальянца. Она ощутила, как пуля пронеслась мимо ее виска. Гарольд наконец-то вытащил из кобуры один из своих револьверов. Он поднял его и выстрелил в человека с оливковой кожей. Расстояние было около 15 шагов. Он промахнулся. Дырка от пули появилась в стенке прицепа чуть-чуть левее головы предполагаемого итальянца. Итальянец посмотрел на Гарольда и сказал: «А теперь я тебя кончу, сукин сын!» «Не надо!» — вскрикнул Гарольд. Он выронил пистолет и поднял руки вверх. Человек с оливковой кожей выстрелил в Гарольда трижды. Все три раза он промахнулся. Третий выстрел причинил небольшой ущерб. Пуля визгнула по выхлопной трубе гарольдовской Ямахи. Мотоцикл упал, а вместе с ним и Гарольд с Гленом. С начала схватки прошло 20 секунд. Гарольд и Стью лежали без движения. Глен сидел, скрестив ноги, по-прежнему выглядя так, словно он не понимает, где находится и что вокруг происходит. Фрэнни отчаянно пыталась пристрелить человека с оливковой кожей, но винтовка не действовала, потому что она забыла снять ее с предохранителя. Ругаясь на языке, который, несомненно, был итальянским, человек с оливковой кожей снова прицелился в Гарольда. Но в этот момент Стью выстрелил ему прямо в лоб, после чего тот рухнул, как мешок картошки. Теперь к драке за обладание двустволкой присоединилась еще одна женщина. Бывший владелец двустволки попытался отшвырнуть ее в сторону. Она просунула руку ему между ног и сдавила его мошонку. Мужчина потерял всякий интерес к двустволке и, согнувшись пополам, заковылял прочь. Гарольд дополз до своего выроненного пистолета, схватил его и выстрелил три раза по мужчине, который держался за свои половые органы. Все три раза он промахнулся. «Похоже на Бонни и Клайда», — подумала Фрэнни. «Господи, да ведь все вокруг залито кровью!» Светловолосая женщина проиграла борьбу со вторым мужчиной за обладание двустволкой. Он вырвал оружие и ударил ее ногой, возможно, целясь в живот, но попав по бедру. Она быстрыми мелкими шагами отбежала назад, балансируя руками, и плюхнулась на задницу. «Теперь он пристрелит ее», — подумала Фрэнни. Но второй мужчина повернулся, словно пьяный солдат, исполняющий команду кругом, и начал безостановочно палить по группке из трех женщин, съежившихся от страха рядом с автофургоном. «А-а-а, суки!» — кричал этот джентльмен. «А-а-а, суки!» Одна из женщин упала и стала биться на дороге, как пронзенная острогая рыба. Две другие пустились бежать. Стью пальнул в стрелка, но промахнулся. Одна женщина вскинула руки и упала. Другая вильнула налево и скрылась за прицепом. Третий мужчина, потерявший и не сумевший вернуть назад свою двустволку, все еще ковылял вокруг, держась за мошонку. Одна из женщин направила на него двустволку и спустила курок, зажмурив глаза в ожидании грома. Гром не раздался. Двустволка не была заряжена. Тогда она схватила ее за стволы и с размаха ударила мужчину прикладом. Она попала ему по шее, и мужчина рухнул на колени. Он попытался уползти. Женщина, одетая в синий спортивный свитер университета Кент и рваные джинсы, пошла за ним, непрерывно осыпая его ударами. «А, вы суки!» — вскрикнул второй мужчина и выстрелил в онемевшую от удивления женщину средних лет. Расстояние между ними было не больше 3 футов. Она могла почти дотронуться до ствола своим розовым пальцем. Он промахнулся. Тогда он снова спустил курок, но вышла осечка. Гарольд схватил револьвер 2 руками, подражая полицейским из фильмов. Он спустил курок, и пуля раздробила второму мужчине локоть. Он выронил винтовку и начал пританцовывать на месте, пронзительно попискивая. «Я попал!» — восторженно кричал Гарольд. «Попал! Ей-богу! Я попал в него!» Фрэнни наконец-то догадалась снять свою винтовку с предохранителя. В этот момент снова выстрелил Стью. Второй мужчина упал, держась уже не за локоть, а за живот. Он продолжал пронзительно кричать. «Господи! Господи!» — тихо произнес Глен. Он закрыл лицо руками и заплакал. Гарольд выстрелил еще раз. Тело второго мужчины дернулось. Кричать он перестал. Женщина в спортивном свитере университета Кент снова с силой опустила винтовку на ползущего человека. На этот раз удар пришелся прямо по голове. И голова, и ореховый приклад треснули. На мгновение наступила тишина. Потом запела птица. «Вить, вить, вить, вить, вить, вить». Потом девушка в спортивном свитере наступила на тело поверженного врага и испустила продолжительный первобытный победный клич, который Фрэн Голдсмит запомнила на всю жизнь. Светловолосую женщину звали Дайна Джургенс. Она была из Ксении, штат Огайо. Девушку в спортивном свитере университета Кент звали Сьюзан Стерн. Девушку, которая схватила за мошонку владельца двустволки, звали Пати Крогер. Другие 2 женщины были немного постарше. Старшую из них, сказала Дайна, зовут Ширли Хэммет. Именно той, что помоложе, они не знали. Когда Эл, Гарви, Вирдж и Ронни подобрали ее 2 дня назад в Арчбалде, она была в состоянии шока. Вдевятером они отошли от дороги и разбили лагерь на ферме к западу от Колумбии на границе с Индианой. Все они пребывали в полном оцепенении, и Фрэн подумала позднее, что со стороны их прогулка через поле выглядела как поход, организованный местным сумасшедшим домом. Глен шел позади нее, и его тонкое ироничное лицо выглядело совершенно убитым. Он держал ее за руку, от него слегка попахивало рвотой. Все шли очень медленно, но Ширли Хэммет двигалась еще медленнее. Седые волосы неопрятно свисали ей на лицо, а ее ошеломленные глаза смотрели на мир так, как смотрит мышь из своего временного убежища. Гарольд неуверенно посмотрел на Стью. «Мы ведь разделали их под орех? Так, Стью?» «Пожалуй, Гарольд». «Слушай, но мы должны были их кончить», — серьезно сказал Гарольд. Словно Сью придерживался на этот счет какого-то другого мнения. Вопрос стоял так. «Или они, или мы?» «Они прострелили бы вам головы», — спокойно сказала Дайна Джоргенс. «Когда они напали на нас, я была с 2 парнями. Они застрелили Ричи и Дэмона из засады. А потом, когда все было кончено, еще раз выстрелили им в головы, просто на всякий случай. Если бы вы не сопротивлялись, вы бы уже были мертвы». «Мы бы уже были мертвы!» — воскликнул Гарольд, обращаясь к Стью. «Все в порядке», — сказал Стью. «Расслабься». Гарольд полез в карман и достал шоколадную карамельку. Он чуть не уронил ее, когда разворачивал. Они дошли до фермы. Поедая карамельку, Гарольд ощупывал себя беглыми движениями, чтобы убедиться в том, что он не ранен. Ему было не по себе. Он боялся посмотреть на свои джинсы. Он был почти уверен, что обмочился.